Кирилл Шарапов. «Тысяча и один мир». Книга третья. Ключник. Глава первая. «А как мы ночью отсюда выйдем?» — поинтересовалась Лина, стоя в дверях и держа в руках рюкзак. «Комендантского часа, конечно, на средних уровнях нет, но лестницы все равно перекрыты, так что у служителя вопросы возникнут». «Не возникнут», — доставая обрезок веревки, ответил Раевский. «У тебя рюкзачок небольшой, можно сказать, как раз для города, а мой вон Хим понесет под мимикрией». Он пристроил свой тяжелый баул на спину Химеры, которая пребывала в своем истинном облике, и быстро сделал обвязки. «Не слишком надежно», — осмотрев работу, подвел он итог. «Но нам и не нужно долго, только выйти за дверь гостиницы». «И какой у нас план?» — спросила Лина. «Просто подойти к безопасникам и убить их всех? Мы вроде как хорошие, а не мясники». «Вроде как», — поддержал девушку Егор. «Мне тоже это не нравится. Но в отличие от нас, чужой идет с четвертой башни. Хоть там мосты и перекрыты, чтобы любопытные не совались, двери заблокированы и нет вояк. Он будет у ключа раньше нас». «Почему он вообще оказался в той башне? Почему так близко?» «Нас выкинуло внизу, а его чуть ли не к ключу отправило. И если бы тот не переместился, он бы его у нас уже увел». «Хороший вопрос», — подходя к мутноватому ростовому зеркалу и проверяя, не видно ли оружие, ответил Раевский. «Думаю, тут есть два фактора. Первый – элемент случайности. Второй – возможно, чем больше частей ключа собирает странник, тем ближе оказывается к цели. Но это так, мое предположение. Ну что, идем?» «Не хочется, а надо». Ирина решительно толкнула дверь и вышла в коридор. Хим исчез, но Егор ощущал его рядом. Кстати, интересно, раньше ничего такого не было, а вот теперь он мог четко сказать, где находится его спутник. «Куда это вы ночью?» — сонно поинтересовался портье. «В гости, к знакомым», — резко ответила Лина. «Тебе-то что? Тут же не комендантский час. Освободились люди, позвали. Нам не спится, им не спится. Всем хорошо». «Да я ничего», — зевнув, ответил парень. «Дело ваше». Егор кивнул и раскрыл дверь, пропуская Лину вперед. Парень, который уже плюхнулся обратно в кресло, не заметил, что следом за девушкой вышел кто-то еще. «Итак, какой план?» — тихо спросила Лина, идя по пустынным коридорам. Егор уже снял со спины Химе рюкзак, и тот шел немного впереди. «Не знаю, может, подойти и попросить пропустить нас, сказать, что знаем, как все это остановить. Мы ведь вправду знаем, а если они не поведутся, под стволами разоружить, сковать их же наручниками, усадить вдоль бортика и направиться к блокпосту, там повторить процедуру». «В принципе, этот вариант мне нравится гораздо больше, чем резня». Но человек предполагает, а Господь располагает. Мимо Егора и Лины в сторону моста пробежало 10 человек. Они скользнули по ним ленивым взглядом, и только один крикнул, чтобы они убирались с улицы. «Хим, ну-ка, за ними», — скомандовал Раевский. «Я должен знать, что там происходит». «Сделаю», — отозвался Химерик и побежал вслед за законниками. «Ух ты», — произнес он спустя пару минут. «Я на смотровой, а на мосту бойня. Безумцы порвали тех, что сидели за пулеметами и бегут по мосту. Их много, гораздо больше сотни. Безопасников человек 20. Стреляют. Косят безумцев, но те все равно бегут вперед. Видно плохо, мост едва освещен, но мне кажется, убить их не так просто. Люди рядом с тобой есть?» «Никого. Спит народ. Сам же видел, тут жилых отсеков нет. Вот еще и не знают, что тут творится». «Ну да сейчас сам все увидишь». «Угу, увижу». Подходя к панорамному окну и глянув вниз, усмехнулся Егор. «Лин, готовься», — скомандовал он, сбрасывая с плеча рюкзак и вытаскивая оттуда автомат. «Сейчас они этих разорвут и дальше побегут, а мы рванем по мосту к пятой башне. Вот только мне кое-что непонятно. Как так вышло, что они вырвались на оперативный простор? Ладно, захлебнулись пулеметы. Барьеры чуть выше человеческого роста можно взять, если быстро массой продавить. Но как они вообще на мосту оказались? Скорее всего, местные заблокировали двери или не заблокировали». «Думаешь, чужой постарался?» Стягивая куртку и отшвыривая ее в сторону, так как больше не нужна, только будет сковывать движение, предположила Заноза. «Угадала». «Не знаю как, но это его рук дело». «А зачем ему это?» — не поняла девушка. Он бросил мне вызов. Вооружаясь по полной программе, отозвался Раевский. Торчать ему тут, видно, не сильно нравится, и он решил поторопить нас, расчистил дорогу. Надумано как-то, немного подумав, заметила Лина. Но логика присутствует. Смотри, она указала вниз. Но в этом не было нужды. Егор и так не сводил взгляда с моста. Первые безумцы добрались до цели и вступили в схватку с законниками. Они пали, но дали время добежать другим. Безопасники пятились, отстреливаясь из автоматов, но врагов было больше. Они перли вперед, не считаясь с потерями. Их было чуть меньше полусотни. Пули рвали тела, но те не чувствовали боли, и даже по виду серьезные раны не валили их с ног. Только пуля в голову давала 100% результат. Но попробуй, попади точно в лоб движущейся цели. Развязка наступила быстро. Сошедшие с ума люди, среди которых были и местные богатеи, одетые в приличные костюмы, и работяги с нижних уровней, и даже безопасники в черной форме. Мужчины, женщины и дети. Во всяком случае, он увидел девочку лет 20 в ярком розовом дорогом платье. Дорвались до законников. Их валили с ног, вгрызались в лица, выдавливали глаза, рвали на куски в прямом смысле этого слова. Несколько из безопасников плюнули на все и попытались спастись бегством. Им вслед неслась основная масса безумцев, человек 30. «Сюда кто-то бежит», — сказал Хим, разворачиваясь в сторону лестницы. Но не нужно иметь уши химеры, чтобы услышать тяжелые торопливые шаги и хриплое дыхание. Не прошло и секунды, как на смотровую ввалился парень в форме безопасника. В руках дубинка, автомат и пистолет он где-то потерял. Во всяком случае, пустая кобура на боку имелась. По возрасту он, наверное, был года на 2 старше Беловой. Глаза у него испуганные, рукав в форменной куртке оторван. Такое ощущение, что он даже не заметил двух вооруженных людей. Хим по-прежнему укрывался под мимикрией, хотя, наверное, эта его новая способность не была ей. Скорее, более точный термин – невидимость. Законник на секунду замер, вертя головой, словно чего-то ища. Наконец, увидев в дальнем темном углу дверь, ведущую куда-то во внутреннее помещение, ринулся туда. Вот только скрыться он не успел. «Еще гости!» — сказал Хим. — Трое. Рычат. Наверняка безумцы. Убить их? — Да, но не тебе, — вслух произнес Егор. — Лена, давай. Девушка одним плавным движением извлекла из-за спины меч. Никакого протеста, никакого противления, никакого сожаления. Она, как и Раевский, научилась убивать. Во всяком случае, по рождении ключа. Парень пронесся прочь от преследователей. Они появились спустя мгновение. Хим верно сосчитал, двое мужчин и высохшая женщина, преклонных лет. Лина взяла разбег. Скорость у нее была такая, что взглядом не уследить. Просто размытый силуэт. Удар, и мужик, который в прыжке свалил безопасника, лишается головы, заливая парня кровью из обрубка шеи. Снова взмах, и лезвие, такое легкое, без особого труда, разваливает женщину на две не совсем равные части. Последний безумец попытался увернуться, но рухнул, заливая пол кровью, которая потекла из рассеченной груди. Он попытался встать, но замешанная над ним заноза снесла ему верхушку черепа, поставив точку в бою. «Мы можем идти», — произнес Ким. «Остальные безумцы унеслись дальше, в жилые сектора. Остались только те, кто жрет погибших безопасников. Их там с десяток. Прорвемся», — закидывая за спину рюкзак, отозвался Егор. «Лин, ты как?» «Нормально. Контролирую себя все лучше». «Хорошо. Это было впечатляюще». Девушка кивнула и сморщилась от запаха крови, которой пролилось тут немало. Она забрала свой рюкзачок, который Егор нес в руках. «Не стреляй!» – неожиданно попросила она. «У тебя патронов мало. Да и эти, что убежали, могут вернуться. Я сама все сделаю». Егор кивнул. «Хорошо, Лин». Но все же вытянул из ножен поглотитель душ. Откуда-то со стороны башни раздался крик. Видимо, спятившие обитатели пятой нашли первую жертву. Но Егор, Лина и Хим бежали к мосту. «Слушай, а почему так?» На ходу спросила девушка, сжимая в руках меч. «Куда бы мы ни пришли, тут же начинается какая-то задница. Явились в тот мир, на Москву рогатые поперли, чтобы демону пробить проход. Сюда попали, мало того, что ключ переместился и создал местным кучу проблем, так еще и этот странник-убийца, таких же, как он сам, пожаловал». «Ты несправедливо», — усмехнулся Егор, вылетая на пятачок перед мостом, где безумцы рвали зубами не слишком для этого приспособленными мясо с тел погибших безопасников. Все они были перемазаны в крови. Плиты пола, которые еще недавно были чисты, побурели от крови. Мельком Раевский заметил у стены тело в черной форме. Это был капрал, с которым он беседовал, когда ходил на разведку. И тут законник открыл глаза. В его взгляде проскользнуло удивление и узнавание. Он дернулся, порываясь сесть, но только громко протяжно застонал. Именно это привлекло внимание ближайших безумцев. Они вскочили, ища источник звука, а обнаружили бегущих к ним людей и химеру. Хим вырвался вперед. В два прыжка он добрался до этой парочки. Его невероятно прочный и сильный хвост обвил шею здорового тучного мужика в хорошем костюме и буквально оторвал тому голову. Босую брюнетку в недорогом платье он сбил с ног и рванул клыками горло. Остальные жертвы воздействия ключа повскакивали на ноги и бросились вперед. Их на себя взяла Лина. Девушка как-то неуловимо превратилась в основную ударную силу их маленькой группы. Созданный ангелом клинок сделал из нее невероятно ценную боевую единицу. Егор со своим умением и кинжалом уступал ей в эффективности. Она на скорости рванула вперед, раздавая почти невидимые удары. Да уж, когда у нее в руках этот меч, она неудержима. Даже Хим не стал лезть. Он только перехватил одного, что обошел Лину с фланга, и до которого она не дотянулась клинком. Второго такого же, что решил зайти девушке в тыл, Раевский убил броском поглотителя, после чего, призвав клинок, вернул его себе в руку. Все было кончено меньше, чем за полминуты, только крови сильно прибавилось. «Кто вы?» — раздался за спиной голос чудом выжившего капрала. «Я же тебе говорил», — бросил взгляд на раненого, ответил Егор. «Направление на работу у нас в пятую, вот мы и идем, и если мы свою работу справим, то все прекратится». Капрал, который кое-как умудрился сесть, прислонившись спиной к стене, улыбнулся. «Удачи!» – прошептал он, затем как-то облегченно вздохнул и, медленно прикрыв глаза, умер. «Вперед!» – скомандовал Раевский. «Нам еще мост перейти!» «Симпатичный парень был!» – неожиданно с грустью произнесла Лина. «Мне такой типаж нравился, мужественный. Таких на плакатах печатают с лозунгом «Ты охраняешь закон, вступай в ряды службы безопасности». Егор не спорил. В девушке пробудилась журналистка. Ей лучше знать, кого на агитплакаты пихать. Раевский закинул на плечо рюкзак девушки, решил, что ей он будет только мешать, и вступил на мост, заваленный трупами. Десятки тел только в начале, а дальше их еще больше. Дорого продали свои жизни безопасники. Некоторые из безумцев были еще живы и пытались ползти в сторону третьей башни, но Лина походя добивала их смертельными ударами. Только один раз ее рука дрогнула, когда ей попался на глаза пятилетний мальчишка, которому пуля повредила позвоночник. Девушка просто свернула в сторону и обошла мальчугана. Химу было наплевать. Нет у него никаких моральных терзаний по отношению к врагам. Он, походя, махнул хвостом, раздался хруст, и пацан прекратил рычать. До блокпоста добрались быстро и без приключений. Егор окинул взглядом обгоревшие тела. От них несло паленым мясом. Некоторые еще дымились. Барьер был опрокинут. Не нужно быть гением, чтобы понять. В него ударило что-то мощное, связанное с огнем. Оно прожгло сталь и уничтожило законников, что держали тут оборону. Только двоим удалось избежать фаер-шоу, хотя везение было сомнительным. Их наверняка оглушило, а потом подошли зараженные. «Ты что-нибудь понимаешь?» – озадачилась Лина. «У меня только теория», – ответил Егор, глядя на сотню тел, устилающих мост от блокпоста и ворот. «Безумцы вырвались, бежали на пулеметы, те их довольно удачно косили. Там, метрах в стах, просто завал из тел, придется карабкаться». А потом пришел кто-то, кому эти парни мешали, и от души жахнул. На этом сопротивление оказалось сломлено. «И где он?» – озадачилась Лина. «В башне», – спокойно ответил Раевский. «Ждет нас». «Если это он устроил, у нас проблемы», – озадаченно произнесла Лина. «Может, он какой-то гранатомет местных подобрал?» «Может», – согласился с ней Егор. Хотя сам думал иначе. Чужой, со слов Фина, опытный странник. Черт его знает, чего он насмотрелся в других мирах. Пытался же Раевский изучать магию, и даже какой-то пшик у него тогда вышел, по которому его нашли орденцы. «Хим, давай в невидимость!» – скомандовал Каскад. «И до моей команды себя никак не проявляй. Если это чужой фокусничает, ты можешь стать для него неприятным сюрпризом». Химерик ничего не ответил, только растаял в воздухе. Егор повернулся к Лине. «Ты в бой не лезешь. Это дело между мной и им. Он бросил вызов. И если я правильно понял Фина, то это неписанное правило». «А если он тебя убьет? Мне ведь тоже не жить?» Резонно возразила девушка. «Туман сказал, что я умру тут же». «Есть такое», — признал Егор. «А знаешь, ты ведь не совсем странница. Так что, если ты его пырнешь, придя мне на помощь, кара тебя не коснется, во всяком случае не должна. Так что, если увидишь шанс, бей. А теперь пошли». Лина кивнула и зашагала в сторону пятой башни, переступая через обгоревшие тела. Лезть через вал из трупов не пришлось. То, что издали казалось баррикадой из мертвецов, на самом деле было просто кучей покойников, в которой хватало проходов. «Но, что я говорил?» Разглядывая решетку, перекрывающую коридор, которая не давала безумцам прорваться на мост, но кто-то над ней поработал, прорубив дыру 2 на 1,5, выпустил спятивших, прокомментировал Егор. «Интересно, почему его не разорвали и как ему удалось их собрать для прорыва?» Из тоннеля, который был освещен очень скудно, видимо, лампы побили, на них бросился очередной безумец. Причем на нем была черная форма местных безопасников. Егор даже увидел на рукаве нашивку 5/24. Первая цифра – это башня, к которой он приписан, вторая – уровень. Хим, следуя приказу, не полез в драку. Лина стояла спиной и не видела противника. Егор отправил кинжал, который сжимал в руке, в полет и угодил точно в грудь. Рукоять слабо засветилась, но едва заметно. Видимо, мало в спятивших осталось души. Егор пролез в дыру и, походя, вытянув руку, забрал кинжал, который сам влетел в раскрытую ладонь. Труп же довольно быстро, не прошло и половины минуты, стал тленом. Лина догнала его и пошла с Егором в ногу. «Жутко!» – произнесла она, глядя на обглоданные костяки, россыпи гильз и забрызганные кровью стены и пол. Возле некоторых валялись обрывки формы безопасников, которых послали на подавление беспорядков. Ради интереса Егор поднял один из автоматов. По дизайну он был похож на американскую М-16, только магазин в прикладе. Боец сражался до конца и выстрелил все, до последней железки. Егор аккуратно, чтобы не шуметь, прислонил оружие к стене и двинулся дальше. «Впереди люди», — выдал Хим. «Хотя какие они люди?» «Уже никакие», — согласился Раевский. «Много?» «Хватает», — ответил Химерик, державшийся позади. «Точно не скажу, но голосов 5 точно разобрал». Коридор, ведущий на мост, закончился перекрестком. Освещен он был гораздо лучше тоннеля. Противник обнаружился почти сразу. Они пришли с 3 сторон. И много, несколько десятков. Может, услышали шаги, может, двигались к мосту, но теперь это уже не важно. Лина рванулась вперед, врубаясь в самую немногочисленную группу в 4 единицы, что шла слева. Ее меч превратился в 1 сплошную черную дугу. Егор же вскинул автомат. Кинжал хорош в схватке 1 на 1, против 2, но тут слишком много врагов. Когда магазин опустел, а эхо выстрелов прекратило метаться по коридорам, все было кончено. Причем основную часть завалила Лина. Егор уложил 7, бросившихся на него. Они были тупы и прямолинейны. Да, агрессивны. Да, сильны и быстры, но это были тупые твари. Только один добежал, и Хим сбил его с ног ударом хвоста, а Егор, выпустив из рук автомат, добил его кинжалом. «Все?» Стоя посреди заваленного трупами перекрестка, спросила девушка. При этом она окровавленной рукой и рефлекторно поправила выбившуюся из прически русую прядь. «Мать вашу!» – разозлилась она, поняв, что испачкала ее, и та слипнется. «Бегите прямо!» – неожиданно выдал Химерик. «Справа и слева много безумцев, очень много, десятки, а спереди тихо!» «Быстро, по центральному туннелю к лестнице!» – скомандовал линией Егор. «Хим говорит, что слева и справа к нам бежит очень много неприятностей!» «Да я хоть 1000 положу!» — слегка опьяненная своими победами выдала девушка. 1000 положишь, может, 2!» — на бегу бросил Раевский, выкидывая пустевший магазин и меняя его на последний полный. «А 3-я тебя затопчет. Так что делаем ноги отсюда. По мне лучше, если они начнут трапезу или уйдут в 3-ю башню. Нам не нужна драка, нам нужно пройти». И они бежали. На самом деле башня не так уж и велика. 100 метров до моста и 100 метров от него, всего 200 в диаметре. С боковой улицы вылетело несколько безумцев. Но Хим предупредил заранее, и Лина, вырвавшись вперед, прикончила их в 1 мгновение. При этом лицо девушки выглядело отстраненным, никаких эмоций, словно рутинная работа. и они бежали дальше, перепрыгивая через обглоданные кости или просто наступая на них, и тогда они с треском лопались. Изредка из разных магазинчиков, которых тут хватало, на них вылетали безумцы. В основном это были сильные, молодые или зрелые мужчины и женщины. Дважды Лина и Егор убивали подростков. Одна девица лет 15, худая, на которой из одежды остались только старые застиранные трусики телесного цвета, едва не свалила его с ног, бросившись на каскады из дверей какой-то рыбной закусочной. Она была уляпана кровью с ног до головы, словно купалась в ней. На бедре длинный глубокий порез, глаза мутные, словно белой пленкой покрытые. Девица, рыча как зверь, пошла на таран. Егор уклонился в последний момент, взяв ее на корпус как хоккеист, отправив в полет, и когда она рухнула лицом вниз, приложившись мордой о каменный пол, вкатил ей в затылок короткую очередь. Причем ведь не хотел стрелять, руки сделали все сами. Они вынеслись на галерею 26 уровня. Хотя нет, на столбе цифра 27, значит, есть разница между башнями. Они-то пришли с 26-го. Справа и слева к ним бежала очередная порция безумцев. Много, с полсотни. Но им было далековато, метров 100, не меньше. Хорошо их заметили только когда они выбежали на открытое пространство. Если бы заперли, пробиться через толпу было бы сложно. «Нам наверх!» – скомандовал Егор. «Ключ на 29-м!» Лина кивнула и взяла левее. Она первой оказалась на ступенях, и тут на Егора с лестницы, ведущей с нижнего уровня, выбежали сразу двое безумцев. Тучные мужики, заплывшие салом. Для таких здоровяков они двигались невероятно быстро. Первого Егор успел срезать очередью, а вот второго... Затвор лязгнул и замер в заднем положении. Последний магазин опустел, он оказался неполным, а Раевский его не проверил. Руки выпустили автомат, и тот, упав вниз, саданул каскада стволом по бедру. Рука отцапнула пистолет. Он даже выдернул его из кобуры, вот только выстрелить не успел. Туша налетела на него и, обняв, пронеслась по воздуху метра 3 и приложила спиной о барьер безопасности. В глазах потемнело, воздух из груди вылетел, спина резко заболела, а противник еще и сдавливать начал своими толстыми необъятными клешнями, да так, что ребра затрещали. Тут в дело вступил Хим, понимая, что приказ приказом, но если Егор умрет, лучше точно никому не будет. Он захлестнул шею здоровяка своим хвостом и сжал ее так сильно, что та была раздавлена, а позвоночник сломан. Здоровяк ослабил свою могучую хватку и осел на пол. Раевский же со вздохом едва не рухнул на него, поскольку голова закружилась, а в глазах по-прежнему круги разноцветные во тьме мелькали. «Егор, ты как?» Как сквозь беруши пробился к нему голос Лины. «Ты можешь идти?» «Сейчас», — прохрипел он. «Дай мне пару секунд и пойдем». «Нет, у нас пары секунд», — выдала Лина, и на этот раз он разобрал ее слова куда лучше. И тут Раевский услышал рычание, оно было совсем близко. И это был не отдельный звук одного существа, это был мощный гул, издаваемый десятками глоток. «Садись здесь и не шевелись», — приказала девушка, после чего она исчезла. Когда через десяток секунд он снова мог видеть, то сквозь муть разглядел, как на мосту, сдерживая напор больше 20 безумцев, рубится Лина. И, похоже, из невидимости ее прикрывает Хим. Причем он перепрыгнул их, оказавшись в тылу. Стягает их хвостом, ломая конечности и позвоночники. Раздает удары своими сильными лапами, разрывая плоть когтями. Надо отдать должное, эта парочка действовала крайне эффективно. А потом она вообще перешла в наступление. И когда до моста добежали новые противники в количестве десятка рыл, бойня заняла всего 5 секунд. И тут случилось то, чего Егор не ожидал. Бегущие к мосту развернулись и рванули прочь. Он кое-как встал, ему стало лучше, но вот восхождение... Он перекинул из-за спины флягу и с трудом отвернул туго затянутую крышку. Сделал пару глотков, жить сразу стало лучше. «Можешь идти?» – поинтересовалась Лина. «Могу», – ответил Егор. «Только не так быстро». И тут девушка вытерла пот со лба и как-то тяжело вздохнула, словно только что закончила комплекс упражнений на выносливость. «Устала?» – спросил Егор. Лина кивнула. «На последних секундах словно тяжесть навалилась, и меч стал тяжелее, и скорость упала. Еще одну волну и не выдержала бы». «Вот тебе и ответ», – усмехнулся Раевский. «Сотню ты положишь, а следующий десяток положит тебя». «Я все гадал, есть ли у твоего меча предел по подпитке? Видимо, все же есть. Ладно, пошли потихоньку». «Хим, ты как?» «А что мне будет, странник?» – мысленно ответил Химерик. «Они меня не видели, когтей у них нет, чтобы шкуру пробить. Зубы обычные, человеческие, клыки не отрастили еще. Так что для меня они не опасней обычного невооруженного человека. Ну и хорошо. Теперь давайте, не торопясь, двигать к цели. Будем надеяться, больше к нам никто не сунется». Егор стянул с себя автомат и швырнул на ступени. Больше нет нужды таскать эту тяжелую железку. Она свою отслужила. Подняв пистолет, который он обронил, когда его здоровяк заломал, он сунул его в кобуру и медленно стал отсчитывать ступени лестницы.